Следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки. 14 апреля. Был у Плетнева. Он начал бранить и довольно грубо Сенковского за статьи его, помещенные в библиотеке для чтения, говоря, что они написаны для денег и что Сенковский грабит Смирдина. «Что касается до грабежа, — возразил я, — то могу вас уверить, что ни один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому». Он понял и замолчал. Никитенко А.В. Дневник. Пушкин в то время был уже женат. Камер-юнкер и много ездил в большой свет и ко двору, сопровождая свою красавицу-жену. Этот образ жизни часто был ему в тягость, и он жаловался друзьям, что это не только не согласуется с его наклонностями и призванием, но ему и не по карману. Часто забегал он к моим родителям, оставался, когда мог обедать, и, как школьник, радовался, что может провести несколько часов в любимом кружке искренних друзей. Тогда он превращался в прежнего Пушкина. Лились шутки и остроты, раздавался его заразительный смех, и всякий раз он оставлял после себя долгий след самых приятных, незабвенных воспоминаний. Однажды после обеда, когда перешли в кабинет, и Пушкин, закурив сигару, погрузился в кресло у камина, матушка начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго и молча следил за ее высокую и стройную фигурою и, наконец, воскликнул: «Ах, Софья Федоровна, как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все и кажется, что судьба меня, как лавошник, обмерила». А матушка была действительно необыкновенного для женщины роста, 2 аршинов и 8,5 вершков. Тимирязев, Ф.И., страницы прошлого. Александр Сергеевич однажды пришел к своему приятелю Тимирязеву И.С. Слуга сказал ему, что господа ушли гулять, но скоро возвратятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых домой Пушкин взял орехов, залез в камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Он любил такие проказы. Бартенев, П.И., со слов Тимирязевой, С.Ф. Третьего дня возвратился из царского села в 5 часов вечера, нашел на своем столе 2 билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте, обер-камергер. Я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом. Ни за какие благополучия! Поутру сидел я в моем кабинете, читая Гримма, как явился ко мне Соболевский с вопросом, где мы будем обедать. Тут вспомнил я, что я хотел говеть, а между тем уж оскоромился. Делать нечего, решились отобедать у Дюме, и пока месть стали приводить в порядок библиотеку, тетка приехала спросить о тебе, и, узнав, что я в халате и оттого к ней не выхожу, сама вошла ко мне. Потом явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселье. «Холостой, холостой Пушкин!» Стали потчевать меня шампанским и пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне, содержательнице великосветского дома терпимости. Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уже более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану Ботвинью и бифштекс. Вечер провел я дома, сегодня проснулся в 7 часов. Пушкин Пушкиной Наталье Николаевне 17 апреля 1834 года из Петербурга. Однажды Пушкин шел по Невскому проспекту с Соболевским. Я шел с ними, восхищаясь обоими. Вдруг за полицейским мостом заколыхался над коляской высокий султан. Ехал государь. Пушкин и я повернули к краю тротуара, тут остановились и, сняв шляпы, выждали проезда. Смотрим, Соболевский пропал. Он тогда только что вернулся из-за границы и носил бородку и усы цветом ярко-рыжие. Заметив государя, он юркнул в какой-то магазин, точно в землю провалился. Это было у полицейского моста. Мы стоим, озираемся, ищем. Наконец видим Соболевский со шляпой набекрень в полуфраке изумрудного цвета с пальцем, задетым под мышкой за выемку жилета. Догоняет нас, горд и величав. Черту не брат. Пушкин рассмеялся своим звонким детским смехом и покачал головою. «Что, брат, бородка-то французская, а душонка-то все та же русская?» Граф Сологуб В.А. «Пережитые дни». Я сижу дома, обедаю дома. Никого не вижу, а принимаю только Соболевского. Третьего дня сыграл я славную штуку со Львом Сергеевичем, брат Пушкина. Соболевский будто ненарочно зовет его ко мне обедать. Лев Сергеевич является. Я перед ним извинился, как перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе только ботвинью и бифштекс. Лев Сергеевич тому и рад. Садимся за стол, подают славную ботвинью. Лев Сергеевич хлебает 2 тарелки, убирает осетрину. Наконец требует вина. Ему отвечают: нет вина. Как нет? Александр Сергеевич не приказал на стол подавать. И я объявляю, что с отъезда Натальи Николаевны я на диете и пью воду. Надобно было видеть отчаяние и сардонический смех Льва Сергеевича, который уж ко мне, вероятно, обедать не явится. Во все время Соболевский подливал себе воду то в стакан, то в рюмку, то в длинный бокал и подчивал Льва Сергеевича, который чинился и отказывался. Вот тебе пример моих невинных упражнений. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 19 апреля 1834 года из Петербурга. Соболевский прибавляет, что Лев Сергеевич рассердился. Этого Соболевского Наталья Николаевна не очень жаловала. Анненков П.В. со слов вдовы поэта. Записи. «Я репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я 3 царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на 4-го не желаю. От добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой. С моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями. Воскресенье. Нынче великий князь присягал. Я не был на церемонии, потому что репортуюсь больным. Да и в самом деле не очень здоров. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 20-22 апреля 1834 года из Петербурга. У меня голова кругом идет. Не рад жизни, что взял имение. Но что же делать? Не для меня, так для детей. Сюда ожидают прусского принца и много других гостей. Надеюсь, не быть ни на одном празднике. Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое. Пушкин Пушкиной Наталье Николаевне, первая половина мая 1834 года, из Петербурга. «Жизнь моя очень однообразна. Обедаю дюме часа в два, чтоб не встретиться с холостою шайкою. Вечером бываю в клубе». Пушкин жене, первая половина мая 1834 года. «Александр очень занят по утрам. Потом он идет в летний сад, где прогуливается со своей Эрминией. Хитровое М, безнадежно влюбленной в Пушкина. Ей в то время было уже за 50 лет. Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания. И твой брат очень смешон». Н.О. Пушкина, мать поэта, дочери своей О.С. Павлищевой, 9 мая 1834 года, из Петербурга. Данзас, К.К., лицейский товарищ Пушкина, будущий его секундант, познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным. По словам Данзаса, Дантес, при довольно большом росте и приятной наружности, был человек не глупый и, хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда. Аммосов А. Со слов Данзаса К.К. «Последние дни Пушкина». Князь Вяземский П.А., Жуковский, Тургенев А.И., сенатор Политика П.И. часто у нас обедали. Пугачевский бунт в рукописи был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили. Кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофея уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит. И предмет, и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и 10 минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания, как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца. Смирнова А.О. Воспоминания. «В один месяц из моих денег я уплатил уже 866 рублей за батюшку, а за Льва Сергеевича, брата, 1300. Более не могу». Пушкин Павлищеву Н.И. 4 мая 1834 года. «Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства, и которые публика благосклонно приписала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом неофициальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. К счастью, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, но я могу быть подданным даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю, человеку благовоспитанному и честному, и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным. Пушкин, дневник, 10 мая 1834 года. Письмо Пушкина. Наталье Николаевне Пушкиной от 20-22 апреля 1834 года было перехвачено в Москве почт директором Булгаковым и отправлено в третье отделение графу Бенкендорфу. Узнав об этом, Пушкин написал жене письмо. Содержание этого письма приблизительно состояло в том, что Александр Сергеевич просит свою жену быть осторожной в своих письмах, так как в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными дочерьми. Письмо это, как оказалось по справкам, действительно не дошло по назначению, но и в третье отделение переслано не было. Деларю Ф.М. со слов отца своего, Деларю М.Д. «Русская старина», 1880 год. «Я тебе не писал, потому что был зол. Не на тебя, на других. Одно из моих писем попалось полиции и так далее. Я никого не вижу, нигде не бываю. Принялся за работу и пишу по утрам. Без тебя так не скучно, но поминутно думаю к тебе поехать хоть на неделю. Дай Бог тебя мне увидеть здоровую, детей целых и живых». «Да, плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином. Неприятна зависимость. Особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 18 мая 1834 года из Петербурга. «Дома сижу до 4 часов и работаю. В свете не бываю. От фрака отвык. В клубе провожу вечера. Книги из Парижа приехали, и моя библиотека растет и теснится. Хлопоты по имению меня бесят. С твоего позволения надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимости и расстройства в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствие и довольство. Тетка Натальи Николаевны, Загряжская Екатерина Ивановна, меня все балует для моего рождения, прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой, так что боюсь по носам встретить 36-й год бурной моей жизни. У меня желчь, так извини, сердитые письма». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 29 мая 1834 года из Петербурга. «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство а-ля летр. В прошлое воскресенье представлялся я к великой княгине Елене Павловне, жене великого князя Михаила Павловича. Я поехал к ее высочеству на Каменный остров, в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль и досаду. Я большую частью дома и в клубе. Веду себя порядочно. Только то нехорошо, что расстроил себе желудок, и что желчь меня так и волнует. Да от желчи здесь не убережешься». Пушкин Пушкиной Наталье Николаевне 3 июня 1834 года из Петербурга. «У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекнуть тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив, но я не должен был вступать на службу и, что хуже, еще опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опало легче презрение. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога, но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни. Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теребят меня без милосердия. Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения. Пускай они его коверкают, как знают. На их век станет. А мы, Сашке и Машке, постараемся оставить кусок хлеба. Петербург пуст, все на дачах. А я сижу дома до 4 часов и пишу. Обедаю у Дюме. Вечером в клубе. Вот и весь мой день. Для развлечения вздумал было я в клубе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня, а желчь не унимается. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 8 июня 1834 года из Петербурга. «Сегодня едут мои родители в деревню, и я их еду проводить до кареты. Уж как меня теребили, а делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало. Меня же будут цыганить. О, семья, семья!» Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной 11 июня 1834 года из Петербурга. «Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои долги, и чужие мне покоя не дают. Имение расстроенное, надобно его поправить, уменьшая расходы. А они обрадовались и на меня насели. То-то, то другое». Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, 2 половина июня 1834 года, из Петербурга. У Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной жизни. Ни взысканий, ни капризов. Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от 1 часа до 3. Это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь. Его кабинет был над моей комнатой, и в часы занятия или уединения Пушкина мне часто слышался его мерный или тревожный шаг. Но раз, к моему удивлению, раздались наверху звуки нестройных и крикливых голосов. Стало быть, Пушкин был не один. Однако я не решился идти к нему и узнать, почему он допустил нарушение привычки, которой так строго держался. Когда все собрались к обеду, я спросил у него, что происходило сегодня в его кабинете. «Жаль, что ты не пришел», — отвечал Пушкин. «У меня был вантрилок, чревовещатель». Тут он распространился об его выходках. По окончании обеда он сел со мною к столу и, продолжая свой рассказ, открыл машинально Евангелие, лежавшее перед ним, и напал на слова «Что ти есть имя?» Он же рече «Легион, яко беси мнози в нидоша в онь». Лицо его приняло незнакомое мне до тех пор выражение. Он поднял голову, устремил взор вперед и после непродолжительного молчания сказал мне: «Принеси скорей клочок бумаги и карандаш». Он принялся писать, останавливаясь от времени до времени, задумываясь и часто вымарывая написанное. Так прошел с небольшим час. Стихотворение было окончено. Александр Сергеевич пробежал его глазами, потом сказал: «Слушай». Слова Евангелия он взял эпиграфом, а стихи относились к вантрилоку. «Я пришел в восторг, но попросить стихотворение, чтобы его списать, не посмел. Паче чаяния Пушкин этого никогда не дозволял. Он выдвинул ящик стола, у которого сидел, и бросил в него исписанную бумагу. Вечером, когда семейство разошлось, я вернулся в гостиную с надеждой, что найду стихотворение в столе и перепишу его. Но ящик был пуст. Гончаров С.Н., брат жены Пушкина, передача Толычевой, «Русский архив», 1877 год. Сейчас послал я графу Литта извинения в том, что не могу быть на петерговском празднике по причине болезни. Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности, и только строгая экономия может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет? Петербург ужасно скучен. Меня здесь удерживает одно — типография. Виноват еще другое — залог имения. Но можно ли будет его заложить? Как ты права была в том, что не должно мне было принимать на себя эти хлопоты, за которые никто мне спасибо не скажет, по которой испортили мне столько уж крови, что все пиявки дома нашего ее мне не высосут. Кстати, о доме нашем. Надобно тебе сказать, что я с нашим хозяином побронился, и вот почему. На днях возвращаюсь ночью домой. Двери заперты. Стучу-стучу, звоню-звоню. На силу добудился дворника, а я ему уже несколько раз говорил, прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на него, дал я ему отеческое наказание. На другой день узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал против у меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с 10 часов, чтобы воры не украли лестницы. Я тотчас велел прибить к дверям объявление, писанное рукою Сергея Николаевича, о сдаче квартиры, а к Оливье написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал. «Война же с дворником не прекращается, и вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего. Я упрям и хочу переспорить весь дом, включая тут и пиявок. Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном. Были деньги и проиграл их. Но что делать?» Я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все тот, царь, виноват, но Бог с ним. Отпустил бы лишь меня во свояси. Пушкин Наталье Николаевне Пушкиной, 2 половина июня 1834 года, из Петербурга. Ввиду того, что семейные обстоятельства требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вынужден выйти в отставку, и умоляю ваше превосходительство получить для меня разрешение на это. Как последней милости я просил бы, чтобы я не был лишен всемилостивейше данного мне права посещать архивы. Пушкин графу Бенкендорфу А.Х. 25 июня 1834 года. Милостивый государь Александр Сергеевич, письмо ваше ко мне от 25 сего июня было мною представлено государю-императору в подлиннике, и его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить господину вице-канцлеру об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною исполнено. Затем на просьбу вашу о предоставлении вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок государь-император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенную доверенностью начальства. Граф Бенкендорф А.Х. Пушкину 30 июня 1834 года из Петергофа. Каждое 1 июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой сад которого очаровательно иллюминировали в честь императрицы, и весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию среди этого моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, смотревшего угрюмо. Он только что получил звание камер-юнкера. Кроме членов двора, никто не имел права на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это? Ленс В.В. «Приключения лифлянца в Петербурге». Пушкина я видел в мундире только однажды, на петергофском празднике. Он ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами. Из-под треугольной его шляпы лицо его казалось скорбным, суровым и бледным. Его видели десятки тысяч народа, не в славе первого народного поэта, а в разряде начинающих царедворцев. Граф Сологуб В.А. Воспоминания. «Государь говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснил все. Но так как я и сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил, нельзя ли как это поправить?» «Почему же нельзя?» — отвечал он. «Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое». «Это меня истинно трогает». «А ты делай, как разумеешь. Я бы на твоем месте ни минуты не усомнился, как поступить. Спешу только уведомить о случившемся». Жуковский Пушкину 2 июля 1834 года из Царского села. «Несколько дней назад я имел честь обратиться к вашему превосходительству с просьбой об отставке. Ввиду неприличия этого шага, я умоляю вас, граф, не давать моей просьбе хода. Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным. Однако отпуск на несколько месяцев был бы для меня необходимым». Пушкин графу Бенкендорфу А.Х. 3 июля 1834 года. «Ты человек глупый. Теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но и поведение непристойного. Как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому? Не понимаю. Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость. Вот что бы я теперь на твоем месте сделал, ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце, я написал бы к нему прямо, со всем прямодушием, какое у меня только есть, письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость. Потом также бы прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту глупость, и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Напиши немедленно письмо и отдай графу Бенкендорфу. Я никак не воображал, чтобы была еще возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека. Без галиматьи. Поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь свое и друзей своих неодобрение, по крайней мере, мое». Жуковский Пушкину 3 июля 1834 года из Царского села. «Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку, но вслед за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал я в отставку в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны. Положение мое невесело. Перемена жизни почти необходима. Изъяснить это все графу Бенкендорфу мне не доставало духа. От этого и письмо мое должно было показаться сухо. А оно просто глупо. Впрочем, я уж верно не имел намерения произвести, что вышло. Писать письмо прямо к государю, ей-богу, не смею. Особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня. Что ж мне делать? Буду еще писать графу Бенкендорфу. А? Пушкин Жуковскому В.А. 4 июля 1834 года из Петербурга. Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воли того, кто до ныне был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но во всяком случае ничто не изменит чувство глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости. Пушкин графу Бенкендорфу А.Х. 4 июля 1834 года из Петербурга.